Глава 30, в которой герои собираются и выходят на дело. Ну и уже под вечер все звезды сошлись, ласточка была полностью готова к бою и походу. Владыка Николай проснулся и теперь степенно попивал чай на кухне, беседуя о чем-то мирском и духовном с Кирюхой, и подошли Лара с Арчи. Маг наш неподдельно порадовался за своего друга юности, достигшего нехилых таких высот в церковной иерархии, и даже бросил называть его Каленей, перейдя на нейтральный Николай. Лара тоже поздравила новоявленного владыку, пусть и епархию свою ему придется на щит собирать. С чем пожаловали? Отвалившись наконец от быстрого ужина, не очень-то и ласково спросила его она, на гномов с эльфами пожаловаться, или серьезно и что? Далин, до которого уже успели довести все последние известия, лишь довольно хмыкнул. «А вы бы что предложили в такой ситуации?» — ровным голосом поинтересовался в ответ владыка Николай. «А то ведь я легко со всеми вашими предложениями соглашусь. Учительница, вы первая моя. Есть идеи? Выкладывайте, не стесняйтесь, тут все свои». «Нет». Лара откинулась на табурете и устало прислонилась к стенке отсека. «И у других нет. Сейчас все заняты поиском виноватых, как будто истреби их, и все изменится. А вот к делу приступать боятся, друг на друга кивают». «Вот именно», – кивнул ей священник. «Да и как тут серьезное дело затевать, мне лично совершенно непонятно. Единоначалия все еще нет, по лагерям шарятся все, кому не лень, веры нет никому. Не ошибусь, если скажу, что каждый второй белорецкий священнослужитель есть последователь опального Иннокентия, а среди других, так каждый пятый. Начни затевать мы что-нибудь глобальное, об этом тут же станет известно в монастыре. Какими путями? Не знаю, но станет». И, Лара вопросительно изогнула бровь, прямо как на картинке, с чем-то конкретным пожаловали, владыка. Это вот владыка, и Николай страдальчески поморщился, как-то в ваших устах издевательски звучит, тем более, как я понял, это именно вы тогда показали мне весь ужас этого мира и подтолкнули на духовную стезю, так что нечего теперь, или вы на учительницу обиделись. Бабушка, Арчи неподдельно возмутился, ни хрена себе, а я-то думал, кто это его так. Но Лара лишь ослепительно улыбнулась им обоим и почувствовалась, что в своих действиях, пусть даже кому-то они и кажутся ошибочными, раскаиваться она не привыкла. Чтобы что-то предпринимать, наконец начал говорить дело владыка Николай, нужна информация, а без нее мы можем лишь топтаться тут да изображать перед эльфами с гномами лишь иллюзии бурной деятельности. День-два еще они нам дадут, без вопросов, а вот потом потребуют отчета. И совсем плохо будет, если проблему с монастырем они решат собственными силами. Во-первых, это смерть всех осажденных, без вариантов. Во-вторых, погибшие тут же предстанут великомучениками, принявшими лютую смерть за веру. Я понимаю, Саламандр, все равно, но вы только представьте себе, что потом будет, последователей и сочувствующих у них хватает. И совсем плохо, если вмешается единый. Да любая иллюминация над монастырем будет истолкована не в нашу пользу, поймите вы это. Хотите первую войну веры в этом мире? Будет, фанатиков хватает, и даже в нашем стане немало сочувствующих и колеблющихся. Плохо дело, Лара без особого сочувствия поглядела на него. И где же эту самую информацию брать предлагаете? «В монастыре брать?» – развел владыка Николай руками. «Где же еще? Есть у меня там один человек, друг, брат и практически родственник, только выйти он оттуда не может, но посыльного ждет». «Очень интересно», – Лара в нетерпении побарабанила пальцами по столу. «Очень. Продолжайте, Николай». «Маги туда не подойдут», – начал он с очевидного. «Сумели эти еретики из оставшихся амулетов какую-то сеть состряпать и церковной силой запитать? Или не церковной, нам сейчас разницы нет». Купол метров 500 в диаметре, с выплесками до километра или более, переговоры-то постоянно идут, вот и замерили потихоньку. А вот мне, например, подойти можно. Ух ты, тут же подобралась Лара, а вот с этого момента поподробней, пожалуйста. Можно было бы и поподробней, кивнул ей Николай, только нету их, этих подробностей, некому их, кроме меня, приносить, вся наша команда на стремительном погибла, если вы в курсе, один я остался, с даром, остальные на помощь идут, но будут не скоро, в лучшем случае послезавтра, оставлять без защиты людей в княжествах тоже ведь нельзя. Чем тебе помочь, уже в лоб спросила его Лара, Коля, просив все, что хочешь, и быстро. «Вот его», — вдруг ткнул в меня пальцем владыка Николай, — «неинициированный маг мне нужен. Силы мне не хватает, чтобы к монастырю скрытно подойти, а вот с такой батарейкой можно попробовать. Ему ведь сейчас все равно, что мы, что вы, сырая сила в нем, и немало, вот что самое главное». Я поперхнулся чаем, до того это было неожиданно, а в героя я не стремился, вышел уже из-за этого возраста, мне и на ласточке было хорошо. И что прямо больше нет никого у вас на примете. Я сумел поставить горячий стакан на стол. Запомните, владыка, я в авантюры не лезу и на слабо не ведусь, да и трусоват я, честно говоря. Это я молодым во все дыры лез, сейчас поспокойней стал, о лаврах и не мечтаю. А уж я-то как смел, лишь усмехнулся он, но никаких подвигов, по большому счету, от нас и не требуется. Подойдем вместо тайной, к окошечку заветному, поговорим, да и уйдем. И если бы я мог один это сделать, уже сделал бы, пойми, просто не хватает меня. А накопитель с собой тащить, так уж лучше с факелом пойти. Я посмотрел на друзей, но никто из них не собирался облегчать мне жизнь. Далин пошел бы не раздумывая, предварительно выев застрельщику все мозги и выторговав все возможные плюшки. Легкий он был на такое въедливый, но сейчас гном прятал глаза. Арчи тоже сделал вид, что ему не до меня, до того вкусный пирожок попался. Интересно ему вот стало, с чем это он. И лишь Лара смотрела мне прямо в глаза, но до того невозмутимо и равнодушно, что я сразу понял, чего она хочет. «Вот так просто пойдем», и я сделал неопределенный жест рукой в воздухе, на авось. «Детали обговорим», — немного оживился владыка Николай, «я вот что думаю». И тут мы узнали, что идти требуется тайно, чтобы никто посторонний нас не видел, глаз-то и любопытных вокруг много. А для этого хорошо бы вообще ласточке выйти в рейс, оставив меня на земле. А чтобы облегчить нам старт, лучше вылететь вон из того места, рядом с дирижаблем с торгового острова. Там такая полоса леса удобная, на особицу стоит, по ней километров на 5 к монастырю можно выйти, а вот дальше по открытому месту, конечно. Гном вылетать наотрез отказался, вспомнив про маскировочную сеть, мол, на монастырь-то и свет направлен по кругу, а здесь сумерки имеются, можно заныкаться без проблем, мол, к тому дирижаблю подъедем, за него спрячемся, да по темени-то и замаскируемся. И всех, кто ласточкой интересоваться начнет, будем и мать, паковать да расспрашивать. А в случае чего подымемся километров на 6-7, по максимуму, только б дышать можно было, да и вдарим сотками, мало не покажется, и плевал он на зенитке, лишь бы облачко нашлось. «Облачка не будет», — срезал его владыка Николай. «Пробовали уже, за стремительное отомстить пытались. И зенитки там настоящие, высоко бьют, не вариант. Надо постараться, чтобы случая не было». Лара все же с сомнением поглядела на нас. «Тем более, что тогда эльфы с гномами возьмутся за дело. А это плохо. Великомучеников новоявленных мне только не хватало, аха». «Вы вперед-то не забегайте», — Далин наконец понял, что я в принципе согласен, хоть и очень, до зубовного скрежета, этого не хочу. Артем-то молчит пока. «Попробуйте его уговорить, владыка, пообещайте что-нибудь, к чувству долга воззовите хотя бы». «Не надо, мне пришлось отставить в сторону уже пустой стакан, ведь дело шло к темноте, и нужно было собраться с вещами и мыслями. Далину пообещайте, раз такое дело, я в своей каюте, если что, и надеюсь на тебя, гноми». Я встал из-за стола, бросив взгляд на подельников и остановив рванувшегося было за мной Кирюху. Далин ободряюще кивнул мне и быстро пересел на мое место, поближе к невольно опешившему владыке Николаю, чтобы всем вместе обсудить детали операции и отдельно будущие привилегии. Арчи тоже отсалютовал мне кулаком, а вот Лара выглядела до того деловой и резкой, что нежности и женственности в ней сейчас было не больше, чем у степного варана. Кобра красивая в юбке, действительно. Она что-то почувствовала, поглядела мне в глаза, потом как будто в себя и невольно усмехнулась, взмахом руки отправив меня готовиться. Я вышел в коридор и несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, пытаясь унять невольный мандраж. Бойся, не бойся, а идти надо. Я попытался представить себя в дружине, когда меня несколько раз назначали добровольцем на что-то подобное. В первый раз я пошел даже с любопытством и напускной лихостью, ведь не верил я, что со мной может случиться что-то плохое. А вот во второй раз мне пришлось даже выпить из отдельной фляжки, чтобы унять стучащие зубы. В третий раз было уже легче. Я по опыту знал, что душевная моя там не обеспечена до момента взлета на боевой вылет или на выход, потом отпустит, и невольно разозлился. На себя, на свои мысли, и на Арчи с Ларой, вот чего отянули с инициацией, спрашивается, батарейка, блин, магическая. Амулеты все оставь, ворвался в мое сознание голос Лары, и с одеждой придумай что-нибудь, пожалуйста. «Хорошо», — вслух ответил я ей уже из своей каюты. Подготовиться действительно следовало. Про амулеты я сразу понял, а вот насчет одежды моей, прошитой серебром и наговорами Арчи, как-то не подумал. Да и секира это фонит не по-детски, с рунными пулями вместе, придется оставить. Подумав, я поснимал все с себя, рассовал по ящикам в каюте, разделся и в одних кальсонах и тапочках вышел в коридор, в грузовой отсек, превращающийся стараниями Далина в полноценную коптерку. Догадливый гном на мгновение оторвался от делового разговора с владыкой Николаем и выскочил в коридор, открыв передо мной две самые крайние каюты. Я с удивлением понял, что одна из них превращена в настоящий арсенал, а вторая в склад боезапаса. Молодец, чего уж там, пассажиров у нас в ближайшее время не намечается, а добро хранить где-то надо. Потом я долго ковырялся в грузовом отсеке, подыскивая робу по размеру себе и владыке Николаю, и ковырялся бы еще дольше, если бы не Кирюха. Тот опасливо просочился мне на помощь, и нужная одежда, чистая и добротная, вползла мне в руки как бы сама собой с ботинками вместе. Подумав, я на всякий случай прихватил два самых обычных револьвера из новониколаевского урожая, да по паре подсумков с простыми патронами к ним. Два ремня, две кобуры и один небольшой егерский ранец для себя. Таскать фляжку с водой на бедре я не любил, мешает, да и рулон туалетной бумаги на ремень не повесишь. Сердцу, как известно, не прикажешь, и потому следовало подготовиться ко всему. Таскаться на выходах, изнывая от жажды или с грязной задницей, было последнее дело. Закинул в ранец пару индивидуальных медпакетов на всякий случай. Магия магией, конечно, но резиновый жгут в некоторых случаях бывает просто незаменим. Удивился я, когда Кирюха притащил мне две толстых плитки шоколада из аварийного рациона, ведь не видел я его с дружины. Ни сладкого, ни вкусного, но ужасно калорийного и полезного. Подумав, я снял хрустящие бумажные обертки и завернул плитки в чистые носовые платки, взял два простых ножа в кожаных ножнах, не приглядываясь к ним особо, просто проверив на присутствие магических следов. Зная Далина, из арсенала можно смело брать все, на чем остановился глаз и при этом быть уверенным в качестве. Взял еще две бухточки прочного шнура, два поджопных коврика, небольшую обрезиненную кошку, да и все на этом. Шли мы не в тайгу, а практически на диверсию, так что набивать сидоры в точном соответствии с граммовкой, так мы называли утвержденный в верхах список необходимого на полевых выходах, смысла не было. Обулся, оделся, затянул ремень, накинул ранец, попрыгал на месте, да и остался доволен. Одежда крепкая и удобная, хоть и не обмятая, берцы прямо по ноге, спасибо Кирюхе, можно смело выходить. Владыка Николай не слабо удивился, когда я сунул ему в руки сверток из одежды, носков и обуви, но сразу же все понял. Он лишь вопросительно посмотрел на меня и остальных, но я опередил всех. «В свою каюту идите», — махнул я ему рукой. «Вещи оставляйте смело, у нас не воруют». «Хорошо», — поднялся тот с места и вышел в коридор. «Только вы, Кирюша, в мою каюту больше не ходите, мало ли что, опасно может быть». «Своя каюта?» — недовольно хмыкнул Далин ему вслед. «Быстро он». «А чего?» – тут же подхватился Арчи. «Я даже табличку повешу, личная каюта владыки Белорецкого Николая. И возить можно будет все, что угодно, пусть хоть одна церковная морда туда посмеет свою морду сунуть. Увижу что-либо подобное на своей каюте», – и Лара четко выделила слово «своей», – «уши надеру». «Увижу еще одну такую коробочку на борту втайне от нас», и я прямо намекнула эльфийке на ту черную нечисть, чуть было меня не съевшую, «любить больше не буду, совсем». Далин мне одобрительно кивнул, демонстративно показав большой палец на зажатом кулаке, а Лара томно улыбнулась нам всем, не исключая Антоху, с небольшим показным раскаянием, и в которое ни один из нас не поверил, но и то хлеб. «Ну что, пойдем готовиться?» Гном хлопнул Йонгу по плечу, поднял Арчи с места, и они вышли, а мы остались с эльфийкой наедине. «И правильно, чего мне сейчас суетиться? Экипаж сам сделает все, что нужно, это уже не мое дело. А мое дело сейчас – сидеть и ждать команды на выход, а потом идти куда поведут, как бычку на веревочке. И слава богу, если этим все и ограничится, подвигов мне не надо». «Не переживай», и Лара невольно схватилась за мое плечо, когда наша ласточка тронулась с места, набирая по автомобильному ход. «Я пригляжу за вами». А вот и не надо. Кстати, я понимал, что в случае чего никто нам не поможет, просто не успеет. Ты лучше шухер наведи где-нибудь в противоположном конце, чтобы все шпионы туда сбежались, вот как мы в Ромашкино. Вариант? Задумалась Лара. Хороший вариант, так и сделаем, устрою я им цыганочку с выходом, внучок обзавидуется. И еще, выдавал я на гора ценные мысли, пришедшие мне в голову в грузовом отсеке. Когда спрячемся за этих, с торгового острова, можно будет наблюдателей повычислять. Я могу. И я могу, улыбнулась эльфийка. Вот видишь, Тёма, как у нас с тобой мысли сходятся. Я уже со своими связалась, на опушке несколько боевых звезд эльфов ждут всех желающих. Посмотрим, кто лучше в лесу упрячется, мы или они, выловим всех, остальным глаза замылим, да и под сетью нашу ласточку спрячем. Я лишь молча кивнул, не реагируя на слово «нашу», в окно наблюдая как раз за одним таким неуклюжим соглядатаем, засуетившимся у самой столовой. Среди всех остальных он ярко выделялся жгучим интересом к внезапному выезду дирижабля непонятно куда, да еще и с такими гостями на борту. И слава богу, что у Арчи хватило ума перед стартом громко уведомить часового, что идем мы в гости, вон к этим, с торгового острова. Тяжело переваливаясь на неровностях этого импровизированного летного поля, наша ласточка медленно ехала мимо пустых стоянок и редко стоящих на приколе дирижаблей. Злые на раскольников экипажи плотно висели в небе. Обычно в таких случаях в боевом расписании выделяют на работу по 18 часов в сутки. Дня через три, конечно, энтузиазм поубавится, как это всегда бывает, но пока злобы у ребят хватало. Я вот раньше не обратил внимания, но сейчас, если прислушаться, можно было услышать и частые пулеметные очереди с неба, и серии разрывов бомб, звонкие, когда попадали по скалам и земле, и глухие, когда сыпали в болото. Экипажи не экономили и не стеснялись расходовать халявный боезапас, наслышанный о мощной амулетной защите, имевшихся у осажденных. Показалось, не показалось, просто взбодрить других и себя, все равно. Били без раздумий куда попало, лишь бы не пропустить неведомого врага. Кстати, невольно переполошился я, всерьез напуганный боевым настроем коллег больше, чем гипотетической опасностью быть замеченными у стен монастыря. А как пойдем-то? Накроют же, к гадалке не ходи. Не накроют, уверила меня Лара. Эльфы со всеми, кто над вами будет и рядом, свяжутся и предупредят. А если не поймут, с неба ссадят без всякой жалости, силы хватит. Все уже договорено и обдумано, не переживай. Я лишь поежился, не завидуя непонятливым или упорным в своих заблуждениях экипажам. Ласточка тем временем заехала на новую стоянку, спрятавшись за теми самыми ребятами, что Василий Никифорович прислал Ларе в помощь. Смолк гул электромоторов, зевнула и перевернулась на другой бочок Лариска, и на кухню наконец-то вышел владыка Николай, причем от священника там мало чего осталось, только борода. Сейчас это был просто крепкий мужик, без часто у них встречающихся жирка и пуза. Владно сидевший на нем горке, револьвер в кобуре на одном боку, нож в ножнах на другом, головорез, да и только. То, что он нацепил оружие, было очень хорошим признаком, как по мне. Это значило, что непротивленчеством он не страдает, и в случае чего пойдет до конца. Хотя, чего я ждал от бывшего инквизитора, эти ухари еще дружинных спецов могли поучить. Владыка Николай стреляет, наверное, получше меня, и с ножом управиться сможет не хуже, насмотрелся я на них. А борода, кстати, добавляла жути в его разбойный вид, благолепности в ней не было вообще. «Готовы?» – спросила у нас обоих Лара. Мы дружно кивнули, переглянувшись, и она встала, чтобы выйти в коридор. «Ну вот и сидите тут, раз готовы, а мы делом займемся».